Глава 8. Йен. В службе тоже дело накопилось, что вызвало раздражение. Кого-то обокрали, отправил туда людей. Кто-то просил проследить за неверной женой, отдал нужные распоряжения. Пока подобрал тех, кто мог незаметно и пристально следить за Неолоной, разъяснил, что мне нужны подробные сведения об Эрианор, время незаметно подобралось к 6 вечера. Так, пора возвращаться. Меня еще ждет свидание с Разноцветной. Добравшись до своих покоев, сразу отправил записку к дочери Кайла с просьбой явиться через 30 минут. Думаю, столько хватит. У маленькой был весь день, чтобы подготовиться к нашей встрече. Оллера не обнаружилось, что вызвало легкое беспокойство. А вот когда пришел ответ, что Леоноса Лазгален нет дома, оно переросло в уверенность. В груди заворочилось глухое раздражение. Я вызвал слугу и устроил ему допрос. «Где его высочество Оллер?» – требовательно спросил, сверляя его взглядом. «Он просил не беспокоить», – последовал ответ. «Я спросил, где он?» – почти прорычал, и слуга вздрогнул. «Он в парке». «Вот, значит, как. И я даже знаю, с кем». Злость ударила в голову. Я скрипнул зубами. Вот же ж рыжий. Воспользовался тем, что я мотался по делам, а сам втихаря за моей спиной устроил свидание с Эрианор. Ну уж нет, дражайший братец, я не дам тебе наслаждаться обществом Разноцветной. Резко развернулся и направился в парк. Догадываюсь, где он устроил встречу. Этот уединенный уголок лучше всего подходит для его намерений. Узрев же нагло завладевшего Эрин Темного, да еще и обнимавшего ее, я, признаться, испытал сильное желание съездить по физиономии братца. Хотя дрались мы крайне редко. Кажется, по воспоминаниям ушедшего отца, только в глубоком детстве. Став старше, соперничали, да, и бывало даже из-за одной женщины, но не дрались. Сейчас смотрел на них и медленно осознавал, что бесит не столько то, что Эрин в объятиях Оллера, а то, что он опять первый. Ревности не было, что тоже слегка удивило. И злость вдруг разом утихла, едва в голову пришла замечательная идея. Я настолько развеселился от двусмысленности сложившейся ситуации, особенно когда заявил, что останусь тут, и полюбовался на недовольную физиономию Оллера, что чуть не рассмеялся в голос. Быстренько сходил за стулом и присоединился к их теплой компании. Кстати, с шарфом Темный хорошо придумал. Вид беспомощный Эрианор рождал в голове такие картинки. А когда он заявил об условии, на котором маленькая согласилась задавать свои вопросы, я чуть не зааплодировал сообразительности Оллера. Проказника, мысль, что в эту игру можно играть и втроем, взбодрила, взволновала, и фантазия унеслась совсем уж в несусветные дали. Пришлось срочно ее укрощать. Ирх, о чем я думаю? Мы же с Олли никогда не делили одну женщину. Неолона не в счет. Там другая ситуация была. Сначала леди Тонвуд побывала в постели Оллера, а потом уже в мою попыталась залезть. Тут же то меня за язык тянул с этим шальным предложением про поцелуй. Мой взгляд не сходил с губ Элеонор, пока она принимала решение. И даже то, что Разноцветную, похоже, не слишком радовало мое присутствие, не огорчило. О, я сумею сделать так, что ее недовольство очень быстро пропадет. Леоноса прислонилась к Оллеру. Он тихонько погладил ее по плечу. «Хорошо», — пробормотала она, и обреченность в голосе маленькой мне тоже не понравилась. «Нет, Эрин, не надо расстраиваться, пожалуйста. Ничего плохого не будет, ну же, улыбнись. Мне нужна информация, так или иначе». «Вот отлично. А теперь, Темный, ты будешь смотреть и, возможно, даже завидовать». «Тогда моя очередь отвечать на твои вопросы, Эрин», — мягко произнес я. Мой взгляд медленно поглялся по гости, отметив и ряд пуговичек на платье, тут же вызвавших зуд в пальцах, и кружево, едва прикрывавшее пикантную ложбинку. Подушечки пальцев помнили, какая нежная у нее там кожа, и очень хотелось изучить ее губами и языком. Но тут Эрианор заговорила. Олер сказал, в качестве невесты вам нужна только разноцветная, и выбор обязательно должен происходить во время игр. Это какое-то условие. Кто это условие придумал и зачем? Мои брови поднялись, а в груди защекотала радость. Два вопроса, кратчево уточнил я, уже предвкушая, что попрошу взамен. Да, с отчаянно решительным видом подтвердила она. Я восхитился ее смелостью. Сама же недавно заявляла, что не терпит, когда действует помимо желания малышки. Значит, тебе нравится все-таки, Эрин. Или ты решила, что игра стоит свеч, и ради утоления любопытства можно пойти на уступки? Что ж, ладно, отвечу. Условия придумали лесные. Зачем? Чтобы снять проклятие, невозмутимо отозвался я. Да, коварный. Ну, что поделать? Чем больше вопросов она задаст, тем больше я смогу себе позволить. И уговаривать не придется, и возразить не сможет. И быстрее всего получится убедить, что сопротивляться бесполезно. Я еще помню, как она податливо прижималась ко мне в гостиной, когда целовал Эрин. «Йен!» – возмутилась она. «Так нечестно! Отвечайте нормально!» «Как ты спрашиваешь, хорошая моя?» «Так и отвечаю!» С ласковой улыбкой отозвался я, перебирая в голове, с чего бы начать. «Ты же не просила объяснить, а просто задала вопрос. Но подсказывать не буду. Что я, враг себе, что ли?» «Все равно нечестно!» Буркнула она недовольно и скрестила руки на груди. «На мой взгляд, все честно». «Эрин!» – протянул с нежностью, глядя на нее. «Моя очередь получать плату. Давай руку». Спрашивать, зачем, она не стала. Просто молча протянула ладонь. Я взял узкую кисть, любуясь тонкими пальчиками, потом перевернул, провел пальцем по запястью и поднес к губам. Проверим твою реакцию, разноцветная моя, насколько чувствительное у тебя здесь местечко. Легонько поцеловал, потом пощекотал языком и к собственному удовольствию услышал резкий вздох. Она попробовала выдернуть ладонь, но я не дал и начал медленно вырисовывать узоры на мягкой коже, продвигаясь выше к самому краю рукава. Признаться, настолько увлекся процессом, что позабыл про присутствие Олли. Рука Эрианоры задрожала под моими ласками. Девочка уже не пыталась высвободиться, а я тихонько поглаживал, продолжая целовать. Собственное дыхание слегка сбилось. Волнение и другие не столь невинные чувства ударили в голову пряным коктейлем и смели все здравые мысли. «Йен, хватит!» Моих ушей коснулся чуть хрипловатый взволнованный голосок Эрин, и я, посмотрев на нее, с неохотой оторвался от приятного занятия. «Тебе же нравится!» — улыбнулся довольный донельзя тем, как она отзывалась, и осторожно подул на влажную кожу. «Ох!» — вырвалось у нее, и моему ликованию не было предела. Такой томный голосок может означать только, что я совершенно прав. А еще радовало полное отсутствие ненужного сейчас смущения или стеснения, свойственных большинству молодых девушек, когда они оказываются наедине с мужчиной. Интересно, почему Эрин себя так ведет? От излишней наивности и непонимания, что происходит, или... Что или додумать не успел, раздалось ворчливое замечание Оллера. «Не увлекайся, Светлый, у тебя еще одно желание». «Буду великодушным», — я усмехнулся, но ладонь Эрианор не выпустил, придвинувшись совсем близко и продолжая вроде как задумчиво гладить пальцем внутреннюю сторону. «Пусть для начала будет одно желание за два вопроса». В конце концов, надо же извиниться перед разноцветной, что остался с ними наперекор ее нежеланию. Как же хотелось снять этот Ирохов шарф и посмотреть в глаза. Надеюсь, после завтрашнего разговора с шаманом лесных наша следующая встреча уже произойдет без него. Хотя столько возможностей открывается. Так, подумаю об этом позже, а то штаны совсем неудобными станут. «Тогда моя очередь», — мурлыкнул рыжий, прижавшись щекой к виску Эрин. Она резко выдохнула. «Послушайте!» Леоноса облизала губы, и температура моего тела резко подскочила. Захотелось срочно расстегнуть несколько пуговиц на рубашке и вылить на голову кувшин холодной воды. «Да что ж ты делаешь, маленькая? Намеренно дразнишь? Или так сильно разволновалась, что уже не контролируешь себя? Может, все-таки просто поговорим, без всяких?» «Просто неинтересно», — интимным шепотом сообщил Оллер. «Так какой твой следующий вопрос?» «Почему леди Тонвуд решает, кому из вас жениться?» «Какие интересные вопросы она задает, однако!» Помнится, раньше разноцветных такие подробности игр мало волновали. Хотя я еще на балу заметил, что Эрин умненькая девочка. Я покосился на Уллера, с любопытством ожидая, что же он ответит. Темный слегка пожал плечами, в глазах появился хитрый блеск. «Потому что она распорядительница на играх!» «Да уж, верх коварства!» Сдержал смех, но улыбка просочилась. Очень уж забавно выглядела довольная физиономия брата. «Так, стоп! Я знаю это!» В голосе Ирианор снова прорезалось раздражение. «Меня интересует не ее нынешняя должность, а почему распорядительница решает этот вопрос?» Оллер с сожалением вздохнул. «А малышка умеет играть, да и не дает сбить себя с толку!» Я продолжал наблюдать, уже позабыв, что совсем недавно злился на Оллера за то, что действовал за моей спиной. И что же этот прохвост ответит? Так, чтобы не вдаваться в подробности и оставить Ирианор простор для утоления любопытства. «Условия лесных», — выдохнул Олли ей на ухо. «Хорош, ничего не скажешь». Я мысленно поаплодировал брату и приготовился созерцать занимательное продолжение. Поймал себя на том, что жду с нетерпением. А куда подевалось недовольство? «Да чтоб вас!» — с досадой воскликнула Ирианор и оборвала себя. «Да, милая, возможно, с твоей точки зрения мы играем нечестно. Но нам нравится. Нам? Я на самом деле так подумал. Пить хочешь, Эрин?» — заботливо поинтересовался Оллер и, не дожидаясь ответа, налил в бокал вина. И что же задумал хитрец? Я чуть подался вперед, не отрывая взгляда от темного. Он поднес бокал к губам и сделал глоток, а потом прижался к приоткрытому ротику Ирианор. Меня обсыпали горячие мурашки, и я понял, что ничуть не завидую, глядя, как Оллер с наслаждением целует Леоносы, потому что следующим буду я.